в кругу семьи. Надо было видеть Маркса дома в кругу семьи, когда он откладывал в сторону книги и тетради, или по воскресеньям вечером в компании друзей, чтобы разглядеть за обликом строгого ученого сердце этого человека и полюбить его. В эти моменты он бывал самым приятным собеседником, остроумным, полным юмора, умевшим смеяться от всей души. Всякий раз, когда кто-нибудь вставлял в разговор острое словцо или ловко парирующий ответ, черные глаза Маркса под нависшими густыми бровями искрились от веселости и насмешливой иронии. Маркс был нежным, кротким, снисходительным отцом. «Дети должны воспитывать своих родителей», — бывало говорил он. Не было и тени отцовской власти в его отношении к дочерям, которые были необыкновенно к нему привязаны. Он никогда ничего им не приказывал. Если же хотел чего-нибудь от них, он их просил как об одолжении или уговаривал отказаться от того, что ему было нежелательно. И тем не менее, редкому отцу удавалось добиться большего послушания. В глазах дочерей он был другом, и они обходились с ним как с товарищем. Они называли его не отец, а Мавр. Так в шутку прозвали Маркса за смуглый цвет лица и за черные, как смоль, волосы и бороду. А члены Союза коммунистов еще до 1848 года величали его отец Маркс, хотя в то время ему не было еще и 30 лет. Маркс проводил иногда целые часы в играх со своими детьми. Последние до сих пор вспоминают о морских сражениях и пожарах целых флотилий бумажных корабликов, которые он сам для них сооружал, пускал в большом тазу с водой и затем поджигал. По воскресеньям дочери не позволяли ему работать, он на весь день был в их распоряжении. Если погода была хорошая, все семейство предпринимало большую прогулку за город, по дороге заходили в простую таверну выпить имбирного пива и закусить хлебом с сыром. Когда дочери были еще маленькими, Маркс, чтобы укоротить длинный путь, рассказывал чудесные волшебные сказки, тянувшиеся без конца, сам по дороге сочиняя их, растягивая или, наоборот, ускоряя события, смотря по длине оставшегося пути, и малыши, заслушавшись его, забывали о своей усталости. У Маркса была бесподобная поэтическая фантазия. Его первыми литературными опытами были стихи. Жена Маркса бережно хранила юношеские стихотворения своего мужа, но никому их не показывала. Родители Маркса мечтали для сына о литературной или профессорской карьере. По их мнению, он унизил себя тем, что отдался социалистической агитации и избрал своим предметом политическую экономию, к которой в тогдашней Германии относились еще с пренебрежением. Маркс обещал своим дочерям написать драму, сюжетом которой должна была служить история Гракхов. К сожалению, он не мог исполнить этого данного им обещания, а интересно было бы посмотреть, как тот, кого называли рыцарем классовой борьбы, разработал бы этот трагичный и вместе величественный эпизод из истории борьбы классов древнего мира. У Маркса было множество планов, которые остались неосуществленными. Он намеревался, между прочим, написать логику и историю философии. Последняя была его любимым занятием в юношеские годы. 100 лет надо было ему прожить, чтобы привести в исполнение свои литературные планы, одарить мир частью тех сокровищ, которые хранились в его голове. Жена Макса в течение всей его жизни была ему другом в самом настоящем и полном смысле этого слова. Оба знали друг друга еще с детства и выросли вместе. Марксу было не больше 17 лет, когда они обручились. Молодым людям пришлось ждать 7 лет, пока они в 1843 году обвенчались и с тех пор не разлучались уже ни разу. Жена Маркса скончалась, немного опередив мужа. Никто и никогда, пожалуй, не был в такой степени проникнут идеей равенства, как жена Маркса, хотя она родилась и получила воспитание в аристократической немецкой семье. Различий по общественному положению для нее не существовало. Пролетаев в будничной рабочей одежде, она приглашала садиться в ее доме за ее стол с такой любезностью и предупредительностью, как будто это были князья или принцы. Многим рабочим всевозможных национальностей привелось самим испытать ее гостеприимство и радушие, и я уверен, ни один из них даже не заподозрил, что эта женщина с ее безыскусственной, искренней сердечностью в обращении происходит по женской линии из рода герцогов Аргайлских, что ее брат был министром прусского короля, Она бросила все, чтобы следовать за своим Карлом, и никогда даже в дни самой жестокой нужды не раскаивалась в том, что сделала. У нее был светлый, блестящий ум. Ее письма к друзьям, очевидно, без всякого усилия с ее стороны, сами собой вливавшиеся из-под пера, представляют действительно мастерские произведения живого и оригинального ума. Получить от жены Маркса письмо было праздником. Иоганн Филипп Беккер опубликовал часть ее писем. Неумолимый сатирик Гейне побаивался иронии Маркса и очень высоко ценил острый и тонкий ум его жены. Во время пребывания читы Маркс в Париже он был их постоянным гостем. Сам Маркс был настолько высокого мнения об уме и критических способностях своей жены, что, как я слышал от него в 1866 году, давал ей на прочтение все свои рукописи и придавал большую цену ее суждениям. Она же переписывала его рукописи для печати. У супругов Маркс было много детей. Трое из них умерли в самом раннем возрасте во время невзгод, которые пришлось испытать семье после революции 1848 года, когда они эмигрировали в Лондон и поселились там в двух маленьких комнатах на Дин-стрит около Сохо-сквера. Из детей я знал только трех дочерей. Когда в 1865 году я познакомился с Марксом, младшая, Элеонора, была чудным ребенком с замашками мальчика. Маркс уверял, что жена его ошиблась, произведя ее на свет девочкой. Две другие дочери представляли собой удивительный образчик совершенных противоположностей во всех отношениях. Старшая, впоследствии жена Лонге, подобно отцу, имела смуглый и здоровый цвет лица и волосы цвета вороного крыла. Другая, средняя, впоследствии жена Лафарга, походила на мать. Это была румяная блондинка с пышными кудрявыми волосами, которые отливались золотом, как будто в них постоянно светилось заходящее солнце. К семейству Маркса, кроме вышеупомянутых, нужно причислить еще одного члена, игравшего в нем немаловажную роль — Ленхен Демут. Родом из крестьянской семьи, она совсем еще молоденькой, почти ребенком, попала к Женне Маркс в качестве прислуги задолго до ее замужества. Ленхен не оставила Женне Маркс и после ее выхода замуж. Она так сильно привязалась к семейству Маркса, что совершенно забыла о самой себе. Она сопровождала супругов во всех их поездках и разделяла с ними их изгнание. Это был поистине добрый гений дома. Она умела найтись в самую трудную минуту. Благодаря ее распорядительности, бережливости и ловкости, семья никогда не испытывала острой нужды, по крайней мере, в самом необходимом. Ленхен все умела делать. Стряпала, смотрела за хозяйством, одевала детей, кроила платья и шила их вместе с женой Маркса. В доме, находившемся на ее попечении, она была одновременно и хозяйкой, и мажордомом. Дети любили ее как мать, и в их глазах она пользовалась родительским авторитетом, потому, конечно, что относилась к ним с чисто материнской привязанностью. Женни Маркс видела в ней свою близкую подругу, и сам Карл Маркс был к ней расположен очень дружески. Он любил играть с ней в шахматы, причем она нередко его обыгрывала. Привязанность Ленхен к семье Маркса была слепая. Что бы кто из них ни сделал, все в ее глазах было прекрасно и не могло быть иным. Всякий, высказывавший осуждение Марксу, казалось, осуждал ее самое. Ко всем, кто пользовался сердечным расположением семьи, она относилась по-матерински, с чувством покровительственной нежности. Она как бы усыновила всех их, всю семью. Ленхен пережила Маркса и его жену. Ту заботливость и привязанность, которой она дарила семье Маркса, она перенесла затем в дом Энгельса, с которым познакомилась еще в молодые годы. Впрочем, и Энгельс тоже как бы состоял членом их семьи. Дочери Маркса называли его своим вторым отцом, он был альтер-эго, вторым я Маркса. Долгое время в Германии их имена не разделялись, и на страницах истории они будут навсегда связаны. Маркс и Энгельс осуществили в нашем веке тот идеал дружбы, который изображали древние поэты. С юных лет они развивались вместе и, так сказать, параллельно делились друг с другом самыми задушевными мыслями и чувствами, принимая участие в одном и том же революционном движении, и до тех пор работали совместно, пока могли быть вместе. Они бы всю жизнь, вероятно, проработали так вдвоем, если бы события не разлучили их почти на целых 20 лет. После поражения революции 1848 года Энгельсу пришлось отправиться в Манчестер, тогда как Маркс должен был остаться в Лондоне. Несмотря на это, они продолжали жить общей духовной жизнью. Они почти ежедневно переписывались по поводу текущих политических событий или по вопросам науки, делились друг с другом собственными научными изысканиями. Как только Энгельсу представилась возможность освободиться от своей работы, он поспешил выбраться из Манчестера и приехал в Лондон, где поселился в 10 минутах ходьбы от своего дорогого Маркса. Начиная с 1870 года и до самой смерти Маркса, не проходило и дня, чтобы они не виделись, чтобы один из друзей не навестил другого. Когда Энгельс объявлял о своем приезде, это было торжеством в семье Маркса. В ожидании его шли нескончаемые разговоры о нем, а в самый день приезда Маркс от нетерпения не мог работать. Подкрепляя свои силы табаком, друзья просиживали вместе всю ночь, чтобы досыта наговориться обо всем, что произошло со дня их последнего свидания. Мнением Энгельса Маркс дорожил больше, чем мнением кого бы то ни было. Энгельс был как раз тем человеком, которого Маркс считал способным быть его сотрудником. Для того, чтобы убедить в чем-нибудь Энгельса, чтобы заставить его признать какую-нибудь свою идею, Маркс не жалел никаких трудов. Мне, например, привелось видеть, как он перечитывал заново целые тома, чтобы отыскать факты, которые заставили бы Энгельса переменить мнение по какому-то, теперь не припомню, какому именно, второстепенной важности вопросу из истории политической и религиозной войны альбигойцев. Заставить Энгельса согласиться со своим мнением было праздником для Маркса. Маркс гордился своим другом. Он с особенным удовольствием раскрывал предо мной все нравственные и умственные достоинства Энгельса. Чтобы показать мне его, он даже нарочно ездил со мной в Манчестер. Маркс переходил в восторг от необыкновенной разносторонности научных познаний Энгельса. Каждая мелочь, касавшаяся друга, беспокоила его. «Я постоянно дрожу», — говорил мне Маркс, — «при мысли, что с ним приключится какое-нибудь несчастье на охоте, когда он скачет по полям во весь опор, беря одно препятствие за другим». Маркс был хорошим другом, так же, как был нежным мужем и отцом. С другой стороны, в своих близких, жене, дочерях, Ленхен и Энгельсе, он нашел людей, вполне достойных любви такого человека, каким был он. Друг и соратник Маркса. У Маркса был врожденный дар руководить людьми. Влиянию его подвергался всякий, кто соприкасался с ним. Энгельс один из первых признал это. Часто говорил он мне, что Маркс с самой ранней молодости импонировал всем ясностью и решительностью своего характера. Он был подлинный вождь, к которому все относились с полным доверием, даже в делах, выходящих за пределы его компетенции. Вот характерный в этом отношении факт. Вольф, которому посвящен первый том «Капитала», тяжело заболел в Манчестере, где он жил. Врачи признали его положение безнадежным. Но Энгельс и друзья его не поверили этому приговору и заявили в один голос, что следует по телеграфу вызвать Маркса и выслушать его мнение. Энгельс и Маркс привыкли работать совместно. Энгельс, сам в высшей степени добросовестный в научной работе, тем не менее не раз выходил из себя от скрупулезности Маркса, не желавшего напечатать ни одной фразы, которую он не мог бы доказать 10 различными способами. После поражения революции 1848 года друзья вынуждены были расстаться. Один из них отправился в Манчестер, другой остался в Лондоне. Однако они не переставали мысленно жить друг с другом. Ежедневно или почти ежедневно в продолжении 20 лет делились они в письмах своими впечатлениями и мыслями по поводу политических событий, а также итогами своих научных занятий. Эта переписка сохранилась до сих пор. Как только Энгельсу удалось сбросить с себя ярмо коммерции, он покинул Манчестер и поспешил в Лондон. Там он поселился на Ридженс-Парк-Роуд, в 10 минутах ходьбы от Мейтленд-Парк-Роуд, где жил Маркс. Ежедневно, около часу дня, он отправлялся к Марксу, и если погода благоприятствовала, и у Маркса было настроение, они отправлялись вместе на луга Хэмпстеда. Если гулять почему-либо было нельзя, они час-другой беседовали в рабочем кабинете Маркса, прохаживаясь взад и вперед, один по одной диагонали, другой по другой. Я вспоминаю один их спор об альбигойцах, который длился несколько дней. Маркс изучал в это время роль еврейских и христианских финансистов в период Средневековья. В промежутках между свиданиями они каждый в отдельности обдумывали спорный вопрос, чтобы прийти к общему мнению. Никакая иная критика их мыслей и работ не имела для них столь важного значения, как этот их обмен мнений, так высоко ставили они друг друга. Маркс не переставал восторгаться универсальными познаниями Энгельса, удивительной гибкостью его ума, благодаря которому он так легко переходил от одного предмета к другому, а Энгельс, со своей стороны, восхищался могучей силой анализа и синтеза у Маркса. «Конечно, — сказал мне однажды Энгельс, — рано или поздно механизм капиталистического способа производства был бы понят и объяснен, были бы открыты и выяснены законы его развития. Однако на это потребовалось бы много времени, и работа была бы сделана несовершенно по кусочкам. Один лишь Маркс способен был проследить все экономические категории в их диалектическом развитии, связать моменты их развития с обусловливающими их причинами и воздвигнуть целостное теоретическое здание экономической науки, отдельные части которого взаимно друг друга подкрепляют и обусловливают. Маркс и Энгельса сближала не только совместная умственная работа, но и взаимная нежная привязанность. Каждый из них всегда думал о том, чем бы порадовать друга, каждый из них гордился другим. Однажды Маркс получил письмо от своего гамбургского издателя, который сообщал ему о том, что его посетил Энгельс, и что он познакомился таким образом с обаятельнейшим человеком, какого ему когда-либо приходилось встречать. «Хотел бы я видеть человека», — воскликнул Маркс, прерывая чтение письма, — «который не нашел бы Фреда столь же милым, сколь образованным». У них было все общим — и деньги, и знания. Когда Марксу было предложено писать корреспонденции для «Нью-Йорк Дейли Трибюн», он еще не вполне владел английским языком, поэтому Энгельс переводил его статьи и даже писал их, когда это было нужно. Когда же Энгельс работал над своим антидюрингом, Маркс прервал свои занятия, чтобы написать для этой книги экономическую часть, которой Энгельс, по его собственному признанию, частично воспользовался. Энгельс распространял свою дружбу на всю семью Маркса, дочери Маркса были и его детьми. Дружба эта продолжалась и после смерти Маркса. Один лишь Энгельс был в состоянии разобраться в рукописях Маркса и издать оставленное им литературное наследство. Энгельс отложил в сторону свою общую философию наук, над которой он работал свыше десятка лет, и для которой подготовил обзор всех наук и их новейших успехов, чтобы всецело посвятить себя изданию двух последних томов «Капитала». Энгельс любил научную работу. Его интересовали все области знания. После поражения революции в 1849 году он сел на парусное судно, чтобы перебраться из Генуи в Англию, так как путешествие из Швейцарии через Францию казалось ему не совсем безопасным. Он воспользовался этим случаем, чтобы приобрести некоторые познания в области мореплавания. На этом судне он вел дневник, в котором отмечал изменения в положении солнца, направлении ветра, состоянии моря и так далее. Этот дневник должен находиться среди его бумаг, ибо подвижный и неистовый Энгельс отличался аккуратностью старой девы. Он сохранял все и все записывал старательнейшим образом. Первыми увлечениями Энгельса были филология и военное искусство. Он всегда оставался им верен и постоянно был в курсе успехов этих наук. Самые, казалось бы, незначительные детали представлялись для него ценными. Помню, как он, воспользовавшись визитом своего друга Мяса, приехавшего из Испании, читал с ним вслух сборник испанских стихов, чтобы взять урок произношения. Когда я после падения коммуны встретился с членами Испанского национального совета «Интернационала», они сказали мне, что меня как секретаря Генерального совета для Испании замещает некий Анжель, который пишет на чистейшем кастильском наречии. Этот Анжель был никто иной, как Энгельс, только фамилию его они произносили по-испански. Когда же отправился в Лиссабон, секретарь Национального совета Португалии Франша сообщил мне, что он получает письма от Энгельса на безупречном португальском языке. Удивительное мастерство, в особенности, если принять во внимание сходство и мелкие различия этих двух языков между собой и итальянским языком, которым Энгельс также владел в совершенстве. У Энгельса было своего рода кокетство писать каждому, с кем он находился в переписке, не в родном языке. Лаврову он писал по-русски, французам по-французски, полякам по-польски и так далее. Он наслаждался литературой на местных диалектах и спешил приобрести народные издания «Биньями», написанные на миланском наречии, сразу же после их выхода. «Энгельс заикается на 20 языках», — сказал один из эмигрантов коммуны, шутя по поводу свойства Энгельса слегка заикаться в моменты волнения. Не было ни одной области знания, которая не интересовала бы Энгельса. Любознательность Энгельса удовлетворялась вполне лишь тогда, когда он овладевал изучаемым предметом до мельчайших его деталей. Когда имеешь хоть некоторое представление о размерах и бесконечном разнообразии его познаний, и принимаешь при этом во внимание его деятельную жизнь, то невольно удивляешься тому, как Энгельс, который ничуть не был похож на кабинетного ученого, мог накопить такое количество знаний. Столь же точная, как и всеобъемлющая память, сочеталась у него с необычайной быстротой в работе и не менее удивительной легкостью восприятия. Работал он быстро и легко. В его двух больших светлых рабочих комнатах, стены которых были заставлены книжными шкафами, не валялось на полу ни одного клочка бумаги, а книги, за исключением какого-нибудь десятка, лежавшего на письменном столе, стояли все на своих местах. Помещение это походило скорее на приемную, нежели на рабочий кабинет ученого. Столь же внимательно относился он к своей внешности. Бодрый, подтянутый, он всегда выглядел так точно, был готов явиться на смотр, как в те времена, когда он служил в качестве вольно определяющегося в прусской армии. Я не знаю никого, кто бы так подолгу носил одни и те же костюмы, причем они никогда не теряли своего фасона и выглядели как новые. Если по отношению к самому себе он был экономным и позволял себе только такие расходы, которые считал безусловно необходимыми, то по отношению к партии и партийным товарищам, обращавшимся к нему в нужде, он проявлял безграничную щедрость.